Нападение не заставило себя ждать. Голова и передняя часть туловища мелькнули в воздухе, словно копье, нацеленное мне прямо в лицо. Я перехватил шею ядовитой гадины в полете, сжал ее изо всех сил, вытягивая руки как можно дальше и отводя в сторону голову с зазубренным костяным жалом. С его острия стекала желтоватая вонючая жидкость. Я прекрасно понимал, что произойдет, если оно хотя бы на мгновение коснется моей незащищенной кожи. Шея многоножки оказалась слишком толстой, в обхвате около полуметра. Руки не сходились, и хитиновый панцирь не позволял мне добраться до ее жизненно важных органов. Тварь извивалась, я дергался вместе с ней, озабоченный лишь тем, чтобы не дать ей вытащить из узкой норы свой хвост. Если ей удастся пустить хвост хвостовое жало, мне конец. В этот момент я вдруг почувствовал резкий мысленный контакт. Кто-то с огромной силой пытался прорваться в мой мозг. Если бы в полуфизической борьбе я отвлекся и хоть на мгновение ослабил защитный экран, эта гадина мгновенно расправилась бы со мной. «Так вот ты кто!» Во мне вспыхнуло слепое бешенство. Я держал в руках одного из своих палачей. Одного из тех, кто постоянно пытался взять под контроль мои мысли. Я смотрел на выпуклые фасеточные наросты, но там не было живых зрачков. Они ничего не выражали, и лишь зазубренные жвала толщиной с руку щелкали у моего лица, в бессильной ярости источая яд. Мышцы сами собой превратились в стальные канаты. Я почувствовал, как хрустнула, поддаваясь хитиновая пластина. Сразу же мои пальцы глубоко погрузились в мягкие киселеобразную субстанцию, разрывая сосуды и нервы. Полосатая тварь конвусильно задергалась. Ее тело изогнулось. И в этот момент одна из передних лап, оканчивающаяся кривым когтем, оставила на моем бедре глубокую красную полосу. Боль была такой, словно на ногу плеснули ведро кипятка. Но вскрикнув, я лишь сильнее сжал руки. Через несколько секунд многоножка затихла. Я размозжил ей череп обломком камня и осторожно извлек полуметровое костяное жало, обильно покрытое ядом. Обмотав внутренний конец жгутом жил, я получил грозное оружие, обращаться с которым следовало, однако, с чрезвычайной осторожностью. Странно, я почти не испытывал голода, и тех нескольких глотков воды у подземного ручья хватило мне на весь поход. Новые возможности моего тела пока еще только приоткрывались. Глубокая царапина вскоре без следа затянулась. Неожиданно я осознал, что ко мне вновь вернулась способность ощущать время. Я постоянно делал какие-то приятные открытия в своем возрожденном теле.